Согласен, чем скорее, тем лучше. Мы привлечем Эмили с Ханной и обсудим его на выходных. Колин вместе с дракон проводил взглядом выходящего из комнаты человека, пока дверь не скользнула, закрываясь за ним, затем повернулся к подруге. «Спасибо за всю помощь с этой проблемой», — произнес он. «В любое время, Колин, ты же знаешь», — в женском голосе звучала улыбка. «Иди поспи. Судя по виду, ты готов свалиться. Я встречусь здесь с тобой где-то часов через 5, в районе 10:30. «Ладно», — мужчина снова зевнул, не в силах сдержаться, вызвав у собеседницы смешок. «Давай в 11». Технарь с легкой улыбкой поднялся и направился в свое жилище. Его лучший друг шла следом в направлении своего номера для гостей. Он все еще был очень встревожен, но притом предвкушал профессиональный разговор с Раптавр, да и даже с Элитом. По крайней мере, этот человек был замечательным технарем. Колину это нравилось. «Тейлор, что запланировала на сегодня?» Дин не посмотрел через стол на свою дочь. Та, похоже, задумалась. Она уставилась на тарелку, рассеянно поглощая еду, подперев рукой голову и, по всей видимости, погрузившись в общение с Варгой, и секунду спустя подняла голову. «Я на верфь, новые компьютеры с прибамбасами поступят этим утром, и мы с Лизой собираемся их установить. К тому же необходимо наделать еще верстаков и подобных штук. Нам может понадобиться подключить еще розеток. Если меня не будет на месте, найди Гарри и попроси заняться». Отец отпил кофе из кружки. «Я буду поздно, надо подбить кое-какие дела, ну и собираюсь заскочить к Алану и посмотреть, как он. Уже некоторое время ничего о нем не слышал». «Ладно», — девушка посмотрела не слишком одобрительно, но кивнула. «Эми там тоже будет?» «Да, вообще-то, она подойдет сюда немного позже и заберет меня. Думаю, она уже реально без ума от этого грузовичка и хочет его задействовать», — Тейлор ухмыльнулась. «Подойдет любой предлог. Люди так себя и ведут со своей первой машиной», — улыбнулся папа. «Помню свою. Первые месяцы я проводил больше времени в ней, чем в постели. И по крайней мере 4 раза почти попал за решетку за превышение скорости». «Пап, ты нарушаешь закон», — уставилась на него дочь круглыми глазами. «Поменьше сарказма, дочь», — пригвоздил он ее тяжелым взглядом. «Тебе прекрасно известно, что я не вполне белый и пушистый, но и нарушение правил целью не ставлю». Тейлор снова нацепила лукавую улыбку и кивнула. «Я помню, как ты там мне говорил. Выясни, каковы правила, и запомни, так ты узнаешь, в чем можешь преуспеть». «Именно», — теперь ухмыльнулся отец. «Вот это-то и здорово в правилах. Они говорят тебе в точности то, что от них ожидают создатели, так что тебе не надо терять время на то, чтобы разобраться. Найди вместо этого обходной путь. Поверь, мы в Союзе очень в этом хороши, как и любой, кому приходится иметь дело с политиками, как и сами политики. Конечно, кто, по-твоему, пишет правила? Ты старый циник, реалист, дорогая, реалист, вариант прагматика». Родственники усмехнулись друг другу. «Таково большинство людей в этом городе, приходится, такое уж это место. Чистый идеализм — идея прекрасная, конечно, но в подавляющем большинстве случаев не выдерживает столкновения с реальностью. Если ты не можешь адаптироваться к обстоятельствам, большую часть времени будешь несчастна и раздавлена». «Я все это слишком хорошо знаю», — вздохнула девушка. «Выучить бы этот урок где-то на год раньше, и моя жизнь во многих смыслах была бы далеко не так плоха. Хотя бы потому, что я раньше поговорила бы с тобой. Может, да, может, нет». Отец протянул руку через стол и положил поверх ее. «Думаю, люди того типа, с которым ты имела дело, так или иначе продолжали бы давить. Если бы ты пришла ко мне раньше, может быть, стало бы лучше, может быть, хуже. Подозреваю, никто из нас не был в том состоянии, когда мы могли бы действовать разумно. Я сожалею больше, чем могу выразить словами, о боли, через которую ты прошла, и своей роли в этом, но это уже позади, а то, что вышло, с другой стороны, я не променяю ни на что». «Как и я», — сжала его руку дочь. «Разве что маму вернуть». Мужчина на долгую секунду затих, затем печально кивнул. «Разве что это. Хотя она наверняка дала бы нам обоим под зад и велела перестать маяться дурью и двигаться дальше». Во взгляде Тейлор отразилась задумчивость, затем веселье, и девушка кивнула. «Наверняка. Однако я все равно скучаю по ней каждый день. И всегда будешь, дорогая. Я все еще скучаю по своим родителям и много думаю о них. Но со временем жить с этой болью становится легче. Аннет будет в моих мыслях до конца дней, но я учусь с этим справляться, как и ты». Смерть – это часть жизни, и неважно, как бы сильно мы не хотели иного, Дин не отпустил дочь и взял свою кружку с кофе. Даже с учетом замечательной работы Эми, сомневаюсь, что этому когда-нибудь настанет конец. Но подозреваю, она сделает все, что в ее силах, чтобы доказать, что я ошибаюсь. Она упертая, улыбнулась Тейлор. «У меня такое же впечатление», — согласился отец. «Очень похоже на тебя. Во многих отношениях тебя же мне и напоминает. Нравится она мне, как и мне», — созналась дочь. «И Лизе тоже. Последние дни мы с ней много общались и, думаю, тоже станем хорошими подругами. Кажется, с тех пор, как все изменилось, я их много завела. Рад это слышать. Очень рад. Молодым людям нужны друзья, и вы все друг другу помогаете. Держись их. Так я и намерена делать», — Тейлор огляделась вокруг и улыбнулась. «Эми только что свернула на нашу улицу», — добавила она. «Во многом это все еще одна из наиболее впечатляющих штук, какие я видел в твоем исполнении», — заметил Динни. «Объем звуков, которые ты должна отфильтровать, чтобы выявить один конкретный движок автомобиля в полумиле от нас, невероятен. Это требует практики», — признала Полудемон. «Я все еще совершенствуюсь, но Варга здорово помогает». Пару минут спустя он услышал, как молодая Даллан въезжает на подъездную дорожку на своем новом автомобиле, а Тейлор поднялась и прошла к двери. Кончик ее хвоста подергивался в явном восторге. Динни двинулся следом, прихватив с собой кофе, встал напротив двери и, пока допивал, оглядел при свете дня грузовичок, припаркованный снаружи. «Очень приятный цвет, Эми», — сообщил он темноволосой девушке, стоявшей рядом и с улыбкой разговаривавшей с его дочерью. «Спасибо», — Динни отозвалась та, поворачиваясь, чтобы восхищенно полюбоваться. «Я ее реально люблю. Надо обзавестись материалами для полировки и мытья. Мама говорит, что пользоваться ее запасами я не могу, а должна приложить усилия, чтобы купить собственные. Достань заодно запасных ламп, масла, фильтров, свечей зажигания и приводных ремней», — посоветовал докер. «И руководство по эксплуатации. Можешь не пожелать выучить все насчет автомеханики и техобслуживания, но каждому, кто садится за руль, следует знать достаточно, чтобы исправить простую проблему. Они частенько случаются где-нибудь в глуши, а если ты знаешь, как определить и починить какую-нибудь мелочь, это не только наверняка спасет тебе уйму денег, а может спасти и тебя. Попадаются порой места, где ты бы действительно не хотел поломаться. Папа говорит примерно то же», — перевела девушка взгляд на него. «Вы оба правы. В конце концов, должна же я знать, как заботиться о своих игрушках». «Именно», — мужчина допил кофе, выплеснул осадок в скелетоподобные кусты у парадного крыльца и развернулся, чтобы войти внутрь. «Повеселитесь, обе. Увидимся позже, наверное», — и уже наполовину в дверях о чем-то подумал и повернулся. «Есть мысль, которую вам, возможно, захочется рассмотреть. Есть возможность получить для тебя разрешение от города, чтобы зарегистрировать твой грузовичок как автомобиль неотложной медицинской помощи, вроде частной скорой помощи. Это позволит поставить на него мигалки и даст тебе определенную свободу в плане превышения скорости и игнорирования дорожных знаков в экстренных случаях». Целительница посмотрела на него с удивленным выражением, медленно перетекшим в заинтересованное. «В самом деле?» – задумчиво переспросила она. «Думаю, да. Если хочешь, могу провести некоторые исследования. Я знаю кое-кого в полиции, кто смог бы сказать точно, и дать знать, каковы требования и обязательства. Это не будет значить, что сможешь просто так все время носиться с мигалкой, как сумасшедшая. От такого масса народу на тебя очень скоро сильно обозлится, но в настоящей чрезвычайной ситуации это может сильно помочь», — Динни на миг задумался и добавил. «Тебе, в частности, наверняка придется пройти продвинутый курс вождения. Насколько я знаю, водители скорой так делают для получения соответствующей лицензии». «Вообще, звучит весело», — улыбнулась Эми. «Спасибо, Динни, мне было бы интересно узнать побольше». «Выясню, что смогу», — пообещал мужчина. «Может потребоваться несколько дней, но, как сделаю, я дам знать». «Превосходно», — целительница повернулась к Тейлор. «Готова идти, только ноут захвачу». Тейлор вбежала в дом. Мистер Эберт отступил с дороги, слыша, как дочь взлетает к себе в комнату, а затем почти тут же спускается. «Увидимся, пап», — попрощалась она, с шумом проносясь мимо, каким-то образом умудрившись поцеловать его в щеку по дороге. Мистер Эберт смотрел, как его девочка загружается на пассажирское сиденье уже заведенного грузовичка. Когда грузовик выехал задним ходом на дорогу, развернулся и поехал прочь, он нежно улыбнулся. По его мнению, Эми, похоже, очень хорошо водила. Динни закрыл дверь и прошел на кухню, чтобы помыть посуду, прежде чем тоже уйти. Дин сидел на кровати и глядел наружу в свет раннего утра с затянутого облаками, но сухого неба, постукивая в раздумье пальцем по дешевому одноразовому телефону, который купил накануне по пути домой. На этих выходных его в графике дежурств не было, и никто нигде не ожидал его до вечера, когда было намечено свидание с Вики. Спустя почти 10 минут размышлений на тему, поступает ли он правильно, юноша схватил телефон и набрал номер, который взял из базы данных СКП. Раздалось несколько гудков, затем на другом конце сняли трубку. Он выслушал приветствие. «Это Дин Стэнсфилд», — произнес молодой человек, все еще испытывая тревогу и чувствуя, как сердце бьется чаще обычного. «Я надеялся, что у тебя найдется время поговорить где-нибудь сегодня. Думаю, это можно устроить, Дин», — в раздавшемся через несколько секунд голосе Сауриал звучали немалые задумчивости и интерес. «Это срочно? Нет, не то чтобы. Но я должен задать несколько вопросов, которые медленно сводят меня с ума». Последовала еще одна короткая пауза, и девоящерная альтер-эго Тейлор Эберт ответила с легкими нотками веселья в голосе. «Понимаю. Подъезжай на двор Союза через час, скажешь охранникам, что ищешь меня. Я сообщу, что ты будешь. Называть имя им не потребуется, и никто не запомнит, что ты приходил. Полагаю, трубка одноразовая? Да. Избавься от нее и оставь все прочие девайсы, по которым тебя можно отследить, если уж хочешь быть уверенным, что дело тайное. Просто на всякий случай». Юноша на миг замешкался, затем вздохнул. «Окей, ты, наверное, права. Поменьше тревоги в голосе, Дин, я тебя не съем. Обещаю», теперь в ее голосе открыто звучало веселье. «Я в любом случае ужасен на вкус, слишком много вредной пищи. Я буду. Увидимся», и связь у его уха оборвалась. Дин положил телефон и уставился на него, гадая, не идиот ли он. Затем пожал плечами, сбросил телефон до заводских настроек и вынул батарею. Потом встал, чтобы отнести приборчик вниз и найти молоток, просто для уверенности. Он не желал, чтобы что-либо из этого дошло до директора Питгот, но должен был выяснить, что происходит. Ему просто необходимо верить, что лучшая подруга Мини сочтет его в своем вкусе, если он случайно ляпнет что-то не то. Эми покосилась на Тейлор, та теперь была в облике Сауриал. Как только они въехали в район доков, сразу заехали в хорошо укрытый переулок, в котором, по словам подруги, не было камеры свидетелей, чтобы она смогла перекинуться в стороне от чужих глаз. И вскоре после этого телефон Сауриал зазвонил. «Чего он хочет? Я не совсем уверена, но думаю, он умудрился накрутить себя настолько, что тревога его малость чересчур изгрызла. А я-то гадала, почему он выглядел настолько в смятении в тот день, когда я поздоровалась. Возможно, я умудрилась усугубить ситуацию. Однако это было не намеренно», Тейлор бросила короткий взгляд на подругу. «Ему можно верить, он же пока не проболтался, верно? Насколько я знаю, нет. А он в курсе дольше, чем ты. Этот парень очень хороший человек, ну или, по крайней мере, очень старается таким быть», произнесла Эми спустя еще несколько секунд. «Мне он типа как нравится, пусть даже у меня были проблемы с ним, сейчас неважно, но он наверняка сильно разрывается между тем, что, по его мнению, правильно с точки зрения стража, правильно согласно правилам и тем правильным, что не даст Кайбзю его проглотить», целительница, слегка улыбнувшись, пожала плечами. «Сложно найти баланс, или, как минимум, для него наверняка сложно. Я вижу, как он напрягается всякий раз, как смотрит на тебя в школе. Вообще-то я практически слышу, как он напрягается», фыркнула Тейлор. «Поначалу это было вроде как забавно, и должна признать, было немного подло то и дело посылать ему многозначительные взгляды, но я была в ужасе от того, что он знает, ради блага папы, главным образом. Теперь я меньше беспокоюсь, особенно после твоего подарка, но все еще не желаю, чтобы кто-либо, кому мы не доверяем, докопался. Он единственный, насчет кого я все еще не уверена, довольно странно, учитывая, что он герой. Лиза, Убер, Элит, я верю, что все они по ряду причин будут хранить молчание. Более чем уверена, что по крайней мере пара человек в Союзе тоже наверняка подозревает, но они точно никому не скажут, даже если будут знать точно. Один темная лошадка. Когда он узнал, то был крайне обеспокоен, припомнил ими разговор, случившийся в машине более полутора месяцев назад. Вообще-то, он просил у меня совета, что делать, если он случайно выяснил гражданскую личность Кипа. Не дал вообще никаких подсказок, кто это был, но все равно вел себя реально странно. Я сказала ему просто сидеть тихо и никому об этом не упоминать ни словом. Насколько я знаю, он никогда этого не делал и наверняка не будет. Но даже так это причиняет ему проблемы. Девушка покосилась на подругу. В основном потому, кто это. Он не уверен, что поступает правильно, храня молчание. По-моему, правильно. По-моему тоже. Не только потому, что ты мой друг. Выдавать чью-то личность без чрезвычайно веской причины дело немалое, насколько я понимаю, пускай в других отношениях у меня с правилами проблемы. Поговори с ним, ободри, выясни, что его тревожит. Он из истинно хороших парней. Тейлор кивнула, откидывая голову на подголовник и прикрывая глаза. Сделаю, что могу, чтобы успокоить его тревогу. Никогда не хотела так его доводить, только обеспечить папину безопасность. Знаю, усмехнулась Эми. Умышленно ты запугиваешь только преступников. Все остальные, сопутствующие Рон. Именно так, улыбнулась Тейлор, не открывая глаз. Знаешь, а эти сиденья действительно удобные, но им реально необходимы дыры для хвоста. Хихикнув, Эми включила правый поворотник и вывернула на дорогу, ведущую на двор докеров. Тогда нам необходимо посмотреть, можем мы что-нибудь сделать, отозвалась она. Машина остановилась у ворот, и они подождали, пока подойдет охранник. «Привет, Майк», — радостно поздоровалась Тейлор. «Ты когда-нибудь не дежуришь на воротах?» «Иногда», — усмехнулся в ответ мужчина, наклоняясь к открытому окну Эми. «Привет, Эми», — и дал отмашку другому охраннику. Тот махнул в ответ и открыл шлагбаум. «Майк, где-то в течение часа высокий молодой человек около 17 не появится здесь, чтобы найти меня. Он не будет вести зеленый маслкар-3. Ты его не пропустишь и не отправишь в офис ОСП, а затем не забудешь, что когда-либо его видел, не докапываясь до его личности. А когда он уедет, не выпустишь его и снова не забудешь. Лады», пока Тейлор говорила, Эми следила за лицом мужчины. Тот поднял бровь. «Простите, ни слова не уловил. Повеселитесь, леди», отступив на шаг, он лениво отдал честь и вернулся в будку охраны рядом с входом. Эми нажала на газ и отъехала, поглядывая в сторону на подругу. «Той, похоже, было весело. Язык у тебя подвешен. Не слишком хорошо, в некотором смысле, но как следует. Спасибо». Девушки захихикали и направились на другой конец двора. «Превосходно, вы здесь», — улыбнулась Лиза, отрывая взгляд от планшетки, на которой вычеркивала пункты из списка посреди огромной горы картонных коробок. Около 20 минут назад прибыла прорва игрушек. Накануне она взяла у Дин запасные ключи от здания Тейлор, прежде чем тот ушел, зная, что тот доверяет ей как мало кто стал бы. «Я добилась, чтобы они выгрузили все здесь, но надо вскрыть все коробки, распаковать, а затем все установить. Где вы собираетесь поставить компьютеры?» Тейлор задумчиво огляделась, почесав чешуйчатый подбородок, а Эми тем временем заперла за ее спиной дверь. Как только Полудемон услышала щелчок, фигура Сауриал преобразилась в Тейлор Эберт. Хвост подергивался туда-сюда в такт размышлениям. «Думаю, вон там», — наконец указала она на стену с противоположной стороны комнаты от стола. «Книжные шкафы вдоль стены до стола, так что их тащить ближе. Софу, пожалуй, тоже. Мы собираемся поставить дополнительные розетки, необходимо отловить Гарри и вызвать сюда одного из его парней, но давайте сперва закончим с этим». «Лады», — Лиза огляделась и кивнула, вычеркивая из списка последний предмет. «Вот ты где. Один коммутатор Етхернет на 24 порта. Это оставляет резерв для расширения. Ну хорошо, нам надо включить этот роутер в модем на стене, а затем протянуть кабель до коммутатора. Думаю, лучшее место для сервера и прочего оборудования на крыше мастерской Эми, так оно не будет путаться под ногами». Остальные девушки подняли взгляд и кивнули. «Мысль хорошая. Я сделаю шкаф для него», отозвалась Тейлор, шустро вскарабкиваясь по лестнице. «Убедись, что оставила в нем отверстие для вентиляции, или будет перегрев», — крикнула Лиза. «Поняла», — раздалось в ответ со стороны скрывшегося силуэта ее новой подруги. «Насколько большим он должен быть?» Лиза огляделась и дала своей силе расколоть этот орешек. «Около 3 футов в основании и 4 вверх, с полкой на половине высоты, подойдет», — ответила она. «Сделай в задней стенке полки дыру в 2 дюйма». «Окей». «Погоди пару секунд», — чуть погодя Тейлор объявилась, глядя на них сверху вниз через перила. «Все готово. Теперь что? Помоги мне все распаковать, и мы можем это затащить наверх», — отозвалась Лиза. Эми уже открывала коробки, разрезая ленту с помощью ключей от машины. Тейлор перемахнула через перила и приземлилась на пол, затем подошла и протянула каждый по сформированному из ничего ножу, исполненному на основе дизайна складного карманного ножа, только с лезвием из ЭВМ. «Вот, это будет получше ключей», — улыбнулась она. «Осторожно, они наверняка разрежут почти все». Лиза раскрыла двухдюймовый клинок, осмотрела и уважительно кивнула. «Очень мило, ты могла бы их продавать и зашибить неплохие бабки. Добавь в список», — хихикнула девушка, разрезая клейкую ленту на коробке когтистым пальцем. Они с самоотдачей погрузились в задачу. Какое-то время по комнате разносились звуки разрезаемых лентой картона. Наконец вокруг них аккуратно примостились несколько наборов оборудования и здоровенный штабель упаковочных материалов. «Сдвиньте это все в сторонку и давай посмотрим, что куда ставить», — Тейлор тут же подтвердила слова делом и пихнула несколько коробок в угол. Когда пол очистился, Лиза начала раскладывать цельные системы. «Окей, 4 компьютера, файловый сервер, коммутатор, роутер на крышу, резервная система бэкапа, ХММ, телефонные системы также надо сюда подключить». Она продвигалась вдоль ряда компьютерного оборудования, указывая на предметы, которые остальные две перекладывали. «Вот так, Эми, давай перетащим все это туда, пока Тейлор делает полку вдоль стены». Тейлор зашла за таинственную большущую коробку на полу у задней стены помещения Эми и с легкостью оттолкнула с пути штуку весом более тонны, после чего приступила к работе. Лиза все еще не представляла, что там, но просчитала, что рано или поздно узнает. Спустя 20 минут все 4 компьютера заняли свои места на полке шириной в 3 фута и на такой же высоте от пола, тянувшейся вдоль стены на 30 футов. У каждого терминала стояли такие же кресла, как и вокруг стола. Отверстия в задней части полки позволяли протянуть кабели в лоток под ней, завершавшийся у мастерской вертикально изолирующей трубой, идущей к серверному шкафу. «Выглядит очень профессионально», — улыбнулась Эми, отступая на шаг и озирая работу. «Эти мониторы громадные, куда больше, чем в школе. Это 38-дюймовые мониторы для проектировщиков, разрешение самое высокое, какое я смогла найти по разумной цене», — улыбнулась Лиза. «Я заключила с ними неплохую сделку после недолгих переговоров. На данный момент это перебор, но ближайшие годы они не будут в ногу со временем. Компьютеры тоже очень достойной спецификации. Давайте все подключим и протестируем. У меня есть несколько удлинителей, так что мы можем подключить их все». Когда работа была наполовину сделана, раздался стук в дверь. Тейлор обернулась без удивления, по большей части потому, что слышала, кто это приближается. «Лиза, мне надо переговорить с этим парнем», — извиняющимся тоном проговорила она, оборачиваясь с Ауриал. «Прости, тема малость приватная. Не возражаешь на какое-то время уйти?» «Все нормально, Тейлор», — отозвалась Лиза, откидывая волосы с глаз. «Пойду выпью кофе и посмотрю, как там остальные ребята. Позвони, как закончите». Она покосилась на лабораторию и лукаво улыбнулась. «Хочу видеть, что случится». «Как и я», — крикнула с усмешкой Эми с другого конца полки, где втыкала кабели в гнезда. «Так хочу». «Спасибо», — поблагодарила ее Тейлор, направляясь к двери. «Увидимся вскоре». «Лады», — Лиза отперла дверь и открыла, впустив довольно высокого и хорошо сложенного светловолосого молодого человека, как раз поднимавшего руку, чтобы снова постучать. Тот, похоже, опешил, увидев ее. Блондинка оглядела парня с ног до головы и ухмыльнулась. «А у тебя хороший вкус, Саурял», — крикнула она через плечо. Юноша посмотрел смущенно и несколько обеспокоенно, а Тейлор крикнула в ответ. «Лиза, это не то. Отвали», — в ее голосе звучало веселье. Лиза шагнула назад и махнула вглубь здания. «Входи свободно и все такое. Удачи». Парень побледнел, что ее заинтересовало, отрывисто кивнул и несколько робко вошел внутрь. Дверь за ним закрылась. Размышляя, к чему это все было, но намеренно не задействуя силу, на самом деле, знать это она не хотела, Лиза побрела прочь, ухмыляясь выражению, появившемуся на лице пацана из-за ее маленькой шутки. Один бритва Аккама, один из классических и наиболее известных приемов рассуждения, кратко формулируется, как не следует множить сущее без необходимости. 2. Система ГАЗ, в США САСУС, гидроакустическая система подводной разведки и противолодочного наблюдения. 3. Маслкар, легковой автомобиль с двигателем повышенной мощности, нацеленный на достижение максимальной скорости по приемлемой цене. Глава 109. Дин и вопросы. Приблизившись к шлагбауму поперек входа в комплекс «Союза», Дин притормозил, внимательно оглядев и препятствие, и здание за ней. Раньше ему здесь бывать не доводилось, только пару раз по соседству, когда гонял членов банд, а однажды и толкача, так что никогда, в сущности, не задумывался, насколько на самом деле огромным было это место. Площадь двора занимала в общем по меньшей мере несколько десятков акров, и было похоже, что ее значительно расширили. Это имело смысл, учитывая, что он читал и слышал о предложении по развитию. Вокруг всего нового участка, достаточно большого, чтобы обустроить приличный аэродром для малых самолетов, блестели ряды нового сеточного ограждения. Двое охранников на воротах наблюдали за ним с безучастно внимательным выражением, вызывавшим нервозность. Юноша чувствовал, к своей работе они относятся очень серьезно, а также ощущал где-то по соседству еще несколько человек, также определенно следивших за воротами, однако их видно не было. Парочка располагалась в здании напротив, и по крайней мере один, в одном из очевидно заброшенных складов, смотрящих на ворота. Их эмоции были приглушенными и профессиональными, сфокусированными на работе, во многом напоминая кое-кого из наиболее опытных штурмовиков СКП, тех, кто побывал в бою и остался в живых, чтобы рассказать об этом. Дин припомнил, он слышал, что значительное число людей, работающих с СРД, были в прошлом военными или что-то вроде, и подумал, что эти парни наверняка входят в эту категорию. Парень подъехал к воротам и опустил окно. Один из охранников подошел, поглядел на машину, на него, затем обошел разок автомобиль и снова остановился у его окна. «Привет, я ищу Сауриал», — неуверенно произнес юноша. «Езжай по левой стороне тех зданий, до конца и направо», — нейтрально произнес мужик. «Заезжай туда и найдешь здание ОСП. Постучи и жди. Пожалуйста, не разгоняйся свыше 10 миль в час и не заезжай больше никуда». Затем отступил, не говоря больше ни слова, и поднял руку. Второй охранник опознал сигнал и открыл ворота. Дин, слегка опешив от бесцеремонного обращения, заехал внутрь, поглядывая на них в зеркало заднего вида. Его полностью игнорировали, даже не поглядев вслед. «Это было странно», — подумал он про себя. «Явно Сауриал, или Тейлор, сказала правду, когда заверила, что никто не будет задавать вопросы, и явно у нее здесь немалый авторитет». Следуя полученным инструкциям, парень медленно и осторожно проехал по пути к заливу, отыскав поворот там, где ему и сказали, и заехав. Новый грузовичок ими был припаркован у одного из зданий, так что он пристроился рядом и вышел, воззрившись на табличку. И, хотя Дин видел ее на ПХО, прочитав последнюю строчку, он не смог сдержать дрожь. Спустя секунду он глубоко вздохнул, собрался, фигурально выражаясь, с силами, подошел к двери и решительно постучал. Внутри ощущалось имя и кто-то еще, вероятно, женщина, обе, судя по ощущениям, в хорошем настроении. Странная двойная эмоциональная сигнатура Тейлор также очень слабо ощущалась внутри. В радиусе восприятия были еще люди в зданиях вокруг, никто из них, по-видимому, не обращал на них внимания. Когда он поднял руку, чтобы постучать снова, незнакомый эмоциональный отклик, излучая добродушное веселье и любопытство, подошел к двери. Не успели костяшки его пальцев опуститься, дверь открылась, явив очень привлекательную зеленоглазую блондинку в веснушках, обижавшую парня взглядом и ухмыльнувшуюся. Веселье и любопытство дружно взмыли до небес, когда она крикнула через плечо, заставив Дина зардеться от своего комментария. Когда девушка, пошутив, со смехом отступила и взмахом руки пригласила его внутрь, парень сглотнул и зашел внутрь здания. Едва он вошел, дверь захлопнулась. Рассеянно отметив, как девушка уходит, все еще излучая веселье, Дин огляделся. У одной стены высилась здоровенная куча коробок и упаковочного материала, судя по надписям, содержавших, по всей видимости, немалое количество компьютерного оборудования довольно высокого уровня. Напротив стоял здоровый стол с креслами вокруг. Эми с любопытством наблюдала за ним с одного из кресел, а Сауриал стоял рядом, пристально глядя на гостя. «Входите, мистер Стэнсфилд», — в тихом голосе последней звучала угроза. «Мы ждали вас». Эми мрачно, словно вестник беды, рассмеялась и с досадой огляделась вокруг. «Черт, «Мне нужно гладить белого кота, чтобы вышло достоверно», — объявила она. Сауриал осклабилась и метнула ей игрушечного белого кота, которого явно сделала из ничего. Выхватив его из воздуха, молодая брюнетка положила игрушку на колено и погладила. «Уха, мягонький, очень мило», — целительница ухмыльнулась и снова стала серьезно. «Да, ваш приход к нам был предсказан, мистер Стэнсфилд», — произнесла она тем же тихим, исполненным злобы голосом, что и Сауриал, с замечательной точностью воспроизведя легкое шипение девушки-рептилии. «Мва, ха, ха, если признаться честно, тобой же, так что, наверное, это не считается, но все-таки предсказано», — ухмыльнулась парню Сауриал, говоря в куда более нормальной манере. «Ими права», — ими бросила плюшевого кота в девушку-ящера, которая, не глядя, поймала его и метнула обратно. «А мы всегда права», — чешуйчатый ужас из-за грани, драматично возопила ими, размахивая игрушкой, затем развернула кресло и положила ноги на стол. «Ну, почти всегда, обычно, довольно часто», — Дин вздохнул, покачал головой и подошел к свободному креслу, в которое и уселся, найдя его очень удобным. «Вы обе чокнутые, разве что чуть-чуть, тебе лучше, когда только входил, ты выглядел вроде как встревоженным», — фыркнула Сауриал, также присаживаясь и выкладывая ноги на стол. «В чем дело?» Как ни странно, дурацкое приветствие как ножом отрезало беспокойство, хотя Дин по-прежнему был не вполне уверен, что это хорошая идея. Парень огляделся, отметив 4 громадных монитора, подключенных к соответствующему числу новеньких высококлассных компьютерных систем на полке вдоль дальней стены помещения. Повсюду были протянуты кабели так, что было ясно, он заявился как раз посреди установки нового оборудования. Переключившись обратно на Сауриал, с видимым удовлетворением терпеливо дожидавшуюся его, юноша на секунду-другую задумался. «Мне необходимо кое-что прояснить, прежде чем окончательно свихнусь с вами заодно», — наконец ответил он, вызвав у девушек улыбки. «Полагаю, ничего из того, что мы здесь обсуждаем, не будет повторено где-либо еще», — уточнила Сауриал тоном, предполагающим, что единственным удовлетворительным ответом было, конечно же, «Как вы могли подумать иначе?» «Обещаю, я никому не расскажу», — кивнул в ответ Дин. «Вы можете пообещать тоже?» «Да, никто не знает, что ты здесь, и не услышит об этом ни от кого из нас», — Эми молча кивнула в согласии. «У нас у всех есть причины желать сохранить наши секреты, и по большей части веские, оставляя в стороне аспект приватности. В любом случае, это по большей части чисто личный интерес». Молодой человек откинулся на спинку кресла и поглядел на собеседниц, с маленькой толикой беспокойства насчет того, что ты можешь сделать. «Однако, сомневаюсь, что смог бы тебя остановить в любом случае, и, насколько понимаю, ты делаешь добрые дела». «Стараюсь», — улыбнулась Сауриал, — «насколько в моих силах. Итак, скажи, что ты хочешь узнать?» «По очевидным причинам не могу обещать, что отвечу на все возможные вопросы, но буду настолько откровенна с тобой, насколько могу». Тщательно обдумав ситуацию еще раз в поисках наилучшего подхода, Дин в конце концов решил просто сказать: «Очевидно, я знаю, кто ты», — начал он. «Безусловно. Полагаю, это твоя сила с эмоциями». Парень медленно кивнул. Хозяйка здания пристально взглянула на него и добавила: «Кто-нибудь еще сообразил, что это позволяет тебе опознать любого кейпа, какого ты встретишь?» Дин застыл от потрясения и тревоги, затем очень медленно покачал головой. «Не то чтобы, или, по крайней мере, этот вопрос никогда не поднимался», — негромко произнес он. «Я же говорила», — бросила девушка-ящер подруге. Та чуть улыбнулась. «Они повсюду, но никто этого не осознает, или как минимум не признается». «О чем вы говорите?» — непонимающе спросил молодой человек. «Когда Эми и я впервые встретились, у меня возникла мысль, что тут по округе наверняка бегает масса кейпов, которые в состоянии разными способами легко выяснить личность других кипов, но из-за правил не смеют упоминать об этом и, вполне возможно, думают, что они одни такие», — Сауриал повела плечами. «Это типа как табу, так что, полагаю, они пытаются не думать об этом на тот случай, если из-за утечки будут неприятности. Твоя сила — это очевидный случай, если всерьез задуматься о том, что она может. Я бы предположила, что личная смесь эмоций почти как отпечаток пальца». Дин уставился на нее. Наконец он снова кивнул. «Не совсем так, но основная идея схожа. С расстояния все вроде как сливается воедино в эмоциональную дымку, пока я всерьез не сосредоточусь, но вблизи она, по сути, уникально для личности, даже если они ощущают разные вещи в разное время. «Интересно», — отозвалась Сауриал, изучающе оглядывая его. «Примерно так я и думала. Итак, конечно, если ты встречаешь кипа в костюме, то можешь опознать их, если встретишь снова в обычном виде. Или наоборот. Да, по большей части. Есть отдельные личности, на ком это не слишком хорошо работает, вроде Вики, она почти нечитаема. Что-то там с ее аурой». Парень пристально посмотрел на собеседницу. Тут его внезапно осенило, и Дин развернулся, вглядываясь в Эми. «Ты тоже это можешь, верно?» Вдруг осознал юноша. Некоторые из ощущений, которые она испускала во время беседы несколько недель назад, всплыли в его сознание и обрели смысл. Девушка посмотрела с легким чувством вины, но в конце концов кивнула. «Моя способность к исцелению предоставляет колоссальный объем информации о личности, которой я касаюсь, и я всегда могу их опознать снова». «Блин», — вздохнул парень, — «и насчет тебя до сих пор тоже никто не понял». «Насколько я знаю, нет», — проговорила целительница. Кроме нее, брюнетка махнула в сторону улыбнувшейся Сауриал. «А как ты это делаешь?» — поинтересовался Дин. «В смысле, в тот раз в Аркадии ты сообразила, кто я, даже раньше, чем я понял, кто ты. На секунду ты выглядела и ощущалась так, точно собираешься вцепиться мне в глотку». «Ага, мне жаль, Дин», — вздохнула девушка. «Мне все это было внове, я была в совершенном ужасе, что кто-нибудь узнает и из-за этого отправится за папой, а тут ты, кого я встретила только вчера, и кто уже знает. Я была без понятия, не пойдешь ли ты прямо в СКП и все выложишь. Что бы ни случилось, добром бы это не кончилось», — она тряхнула головой. «Когда я говорила, что разберусь навсегда с любой угрозой моей семье, неважно, откуда она придет, то имела в виду именно это. И все еще стою на том. Теперь семья стала больше, но ставки те же. Я никогда не намеревался рассказывать, правила я воспринимаю всерьез, а эту часть больше всего», — заверил ее юноша. «Теперь я это знаю и верю тебе. В ином случае мы бы вот так не разговаривали. Я с тех пор наблюдала за тобой и могу заверить, ты не из тех людей, кто втравит кого-нибудь в это без действительно очень веской причины». Эми говорит то же самое. Дин посмотрел на разведшую руками целительницу. «Может, мы и не лучшие друзья, но я узнаю хорошего человека, когда вижу его», — просто объяснила она. «Спасибо, Эми», — ответил юноша. «А насчет того, как я это делаю, вот этим, по большей части», — добавила Сауриал, постучав по носу. Дин на секунду уставился на нее и хлопнул себя по лбу. «А господи, ну конечно, как я не понял, мы знали, что у тебя улучшенные чувства, если подумать, то запах — это очевидно». Кей-поборотень улыбнулась. «Однако, похоже, никто просто не сообразил. Кроме нее», — в этот раз она указала на ухмыльнувшуюся Эми. «Запах каждого уникален, и ты не поверишь, насколько хорошее у меня обоняние. Куда лучше, чем у ищеек. Могу выследить тебя за мили и получаю чертовски много информации о человеке из запаха. Сделать с этим я могу не больше, чем ты, это просто происходит. Но, как и ты, я не собираюсь использовать эту информацию, пока не появится реально веская причина, вроде угрозы моей семье, которой иначе не избежать. Я не согласна с некоторыми разделами правил, но если бы я полагалась на них в плане защиты папы, а потом использовала чью-то личность против него, то была бы полной лицемеркой». «Так ты знаешь личность практически каждого кипа в городе?» «Не совсем. В смысле, я помню запахи всех, кого встречала, и если пересекусь с ними без костюма, будет очевидно, кто они, но по большей части не отвлекаюсь на их выслеживание. Я знаю всех стражей, кроме Виста и призрачного сталкера, поскольку вы все ходите со мной в школу. Большую часть остальных под их гражданскими именами я не встречала, но если встречу, буду знать, кто они. На самом деле, та же ситуация, что и у тебя. Разве что я наверняка могу делать это с большего расстояния». «Невероятно», — с легким трепетом покачал головой молодой человек. «И ужасающе. И оказывается, кстати, чаще, чем ты мог бы подумать». Сауриал на миг задержала на нем взгляд, затем покосилась на Эми и качнула головой в сторону двери. Та встала и пошла ее запереть, без единого слова вернулась и приняла ту же позу. Внезапно обычная фигурка Тейла Рейберт сменила Сауриал, отчего парень чуть дернулся, хотя и понимал умом, что она это может. Но скорость преображения застала его врасплох. «Офигеть, невероятно», — пробормотал он. «Спасибо, оборотень, казалось, была довольна. «А зачем все это действо, семья, все вот это?» – поинтересовался Дин. «Не то чтобы я с самого начала намеревалась так сделать», – отозвалась девушка. «И, если быть честной, поражена, что это настолько затянулось. Я была уверена, что люди довольно быстро разберутся, хотя бы потому, что в каждый момент по округе бегала только одна из меня. Мы придумали едва ли правдоподобную причину для этого, и я на самом деле не думала, что люди купятся, но, похоже, так и случилось. По крайней мере, половина вины тут на Пхо. Конечно, даже имя». Она с улыбкой посмотрела на парня. «Мне это полезно, отца защищает даже лучше, чем я ожидала, и, конечно, это офигенно уморительно». Дин вздохнул, но не смог сдержать смешок. «Вы с Деннисом куда ближе во взглядах, чем я полагал. Если бы он знал, то катался бы по полу, задыхаясь. Именно такого рода штуку он бы посчитал лучшей шуткой на свете». «Ты должен признать, она хороша», — усмехнулась Эми. «Весь мир, и по большей части это их же вина. Полагаю, так», — улыбнулся молодой человек. «Знаешь, из-за тебя директор Пикгат и начальники протектората сходят с ума в попытках разобраться со всеми вами. В самом начале, когда мы с Вестой вернулись и впервые доложили о встрече с Сауриал, Деннис предположил, что ты могла бы быть оборотнем, но Раптавр сделала это, по мнению большинства, менее вероятным, поскольку не так много способностей оборотничества, способных на такое экстремальное изменение. Кайбзю же настолько очевидно невозможно, что никто и слушать не стал бы, даже если бы я рассказал. И у всех у них достаточно разные личные качества и манера выражаться, так что в любом случае, кажется, более вероятным, что это разные люди. Так что, никто больше всерьез не думает об оборотне, с любопытством спросила Эми. Насколько я знаю, нет, покачал головой Дин. Сауриал и Раптавр, да, будь это только они, полагаю, рано или поздно это показалось бы разумным объяснением всех странностей. Видеть только по одной за раз, все в таком духе. Еще и Кайбзю сверху, тут вдруг наличие их троих кажется более приемлемым. А вся эта фигня, которую ты продолжаешь твердить людям, когда они встречают ту или иную тебя, в данный момент только делает это более правдоподобным. Тейлор кивнула, продолжая ухмыляться. Я бы не удивилась, если бы, когда это выйдет наружу, предполагая, что такое вообще случится, масса народу в самом деле отказалась бы верить. Теории заговора на Пхо восхитительны. Деннис все зачитывает их нам и хихикает, а затем подкидывает дровишек в огонь, вздохнул Дин. Ну, я, может, пару раз ему помогла, с самодовольной усмешкой сделала признание Эми. Юноша посмотрел на нее и снова вздохнул. И почему я не удивлен? Чувство юмора у тебя как минимум такое же извращенное, как у него или Тейлор. Это хобби, пожала плечами та. Девушке надо чем-то заниматься. А долгое время практически только троллинг Тхо у меня и был, кроме целительства и школы. Молодой человек изучающе посмотрел на старую знакомую под хихиканье Тейлор. Твое определение здравомыслия несколько отличается от моего, наконец сухо произнес он, и добавил. Твое тоже, многозначительно посмотрев на мисс Эберт. Люди вечно мне это твердят, задумчивым тоном отозвалась та. Понять не могу, отчего. Разумеется, не можешь. Абсурдность всего происходящего снизила градус беспокойства юноши и даже несколько забавляла. Так что, все это, семья, Кайбзю, расчищающая залив, ОСП, все ради защиты твоего отца, осведомился он после короткой паузы. Так это началось, это точно. После того, как я получила силы, все поменялось. Сильно, Тейлор опустила голову на руки, поставив локти на стол, и серьезно посмотрела на юношу. Улыбка исчезла. Полагаю, это довольно очевидно. Папа был, видишь ли, после смерти мамы мы отдалились. Я не рассказывала ему о вещах, которые давно должна была прояснить. Он по-прежнему был убит горем после смерти мамы, как и я. Плохое было время для нас обоих, девушка печально вздохнула. Я все еще чувствую себя виноватой из-за многого и знаю, что он тоже. На самом деле никто из нас не был виноват. Я знаю, дерьмо случается с хорошими людьми и может так и тянуться. Но это на тебя влияет, даже если ты в курсе. А я долгое время не была, ни в таких выражениях. Дин слушал, в некоторой степени понимая, о чем она. Не было никого с триггером без травмы в недавнем прошлом, часто очень скверной. Что значило, паралюди очень редко вообще о таком заговаривали. Юноша определенно не планировал слишком углубляться в мысли о том, что привело его к обретению собственных сил. И среди всего этого, что-то случилось. Я выбралась по ту сторону со способностями, сверхъестественными даже в сравнении с обычными паралюдьми, если такие существуют, продолжила она медленно и с очевидной осторожностью, но задумчиво. Я могущественнее, чем кажется разумным. Это меня ужаснуло, все еще ужасает. Бога ради, мне всего 15, что я знаю о том, как управляться с такого рода силой. Конечно, когда я была маленькой, мечтала быть героем, как многие дети. Но когда это случается, ты внезапно проваливаешься на глубину, и во многих случаях дела идут чудовищно не так. Дин с полным согласием кивнул. К счастью, по целому ряду причин, все разрешилось. Я поняла, что должна рассказать папе все, и так и сделала. Он выслушал, мы разработали план, и дела пошли на лад. Это снова свело нас вместе и вывело обоих на путь исцеления. Тейлор бросила взгляд на Эми, затем на Дина. Мы смогли устроить меня в Аркадию, и в результате я завела друзей, для которых все бы сделала. Впервые за несколько лет у меня есть те, кому я полностью доверяю, и кто доверяет мне. Я получила действительно хороший совет от людей, которые знали, о чем говорят, по мере возможности стараюсь следовать ему и хочу делать все, что в моих силах, чтобы сделать жизнь здесь лучше, без того, чтобы просто драться. За этим занятием слишком много кипов в конечном итоге просто ломают жизни простых людей, к примеру, даже те, кто на стороне добра, как Вики, в какой-то мере, вставила раздумчиво Эми. Она хочет как лучше, но долгое время она просто не думала. Я неимоверно благодарна, что она в конце концов никого случайно не убила. Несколько раз до этого почти дошло, и было только вопросом времени, когда это случится. Это меня ужасало. Но она встретила Тейлор, или Сауриал, получила представление, что могло бы случиться даже с ней и до черта бесед как с мамой, так и с тетей Сарой. Думаю, это изменило ее к лучшему. Определенно, она, похоже, довольно резко повзрослела, заметил Дин. Я-то гадал, что же происходит, но не могу сказать, что не испытываю облегчения. Она даже прилагает все силы, чтобы держать под контролем ауру. Кажется, Тейлор оказывает влияние на всех, кого встречает, в половине случаев даже не осознавая этого, улыбнулась Эми. Не уверена почему, но я это определенно заметила. Вики, в известном смысле, подросла. Меня выдернули из состояния, которое, оглядываясь назад, стремительно продвигалось к депрессии того же рода, что и у папы, только хуже. Дин не начал отходить от сокрушительной скорби и в итоге стал человеком такого рода, каким, по словам Тейлор, всегда был. Даже мои отношения с мамой колоссально изменились к лучшему. Насколько я могу сказать, это все влияние Тейлор, пусть даже я по большей части не уверена, каким именно образом. Она общий фактор. Я заметил, что оружейник в последнее время, похоже, стал как-то странно счастливее, в своем роде, подумал вслух Дин. Хотя также очень часто сильно сбит с толку. Он встречал тебя, Раптавр, верно? Да, мы довольно много общались. Однако, боюсь, я обещала молчать, о чем, отозвалась юная Эйберт. Даже директор Питгот кажется другой. Помимо того, что выглядит чертовски здоровее благодаря тебе, Эми, добавил эмпат, поглядев на тонко улыбнувшуюся целительницу. До меня доходили слухи, что у нее случился сердечный приступ, а ты все поправила. В общем и целом, да, сообщила Эми. Не думаю, что она когда-нибудь действительно меня за это поблагодарит, но на самом деле это было для доктора, который мне нравится, не для нее, так что на этот счет я не парюсь. А я отошла от депрессии на грани самоубийства и в целом счастливее, чем когда-либо со смерти мамы, пожала плечами Тейлор. Если подвести итог, дела идут замечательно, пусть и хотелось бы, чтобы по пути к этому не было так больно, но тут ничего не поделаешь, это в прошлом. Не могу сказать, что жалею о результате. Некоторое время они сидели в молчании, девушка-ящер дала молодому человеку переварить то, что он уже узнал. Наконец она снова заговорила. Я сначала решила, что, хотя буду держаться скорее геройской, чем злодейской линии, не желаю быть героем в обычном понимании. К примеру, я никоим образом не собиралась присоединяться к стражам, не после того, как подумала и обсудила это с папой, и по другим причинам. К счастью, я не рискую, как многие паралюди-подростки, не так уж много вещей могут мне действительно навредить. В этом смысле мне повезло, но кто-нибудь может навредить папе, вот что меня беспокоило. И продолжает, конечно, но дела поменялись достаточно, чтобы это не было такой уж проблемой. Конечно, если кто-нибудь что-нибудь ему сделает, они умрут ужасной смертью, но это не означает, что я позволю этому случиться, если могу избежать. Я, на самом деле, не хочу никого убивать, так что делала все, что могла, чтобы удостовериться, что никто не разберется, кто я на самом деле. Дин про себя слегка содрогнулся от слабого следа эмоций, которые испустила Тейлор, когда она так обыденно говорила, что просто убьет любого, кто навредит ее отцу, то определенно именно это имело в виду, и юноша был уверен, она сделает это без сожаления или задержки. В ком-то настолько молодом это было жутковато. Вот почему я реагировала так, когда осознала, что ты понял. Я не знала тебя, кроме как в качестве рыцаря, и не представляла себе, будешь ли ты хранить молчание или тут же доложишь в СКП. У меня с ними проблемы, так что это здорово тревожило. Я приглядывала за тобой и, признаюсь, возможно, поначалу умышленно пыталась тебя немного напугать, чтобы держать в напряжении. Тейлор улыбнулась уставившемуся на нее парню. Очевидно, я была чуток более эффективна, чем осознавала на тот момент. Совсем чуть-чуть, буркнул тот. Я неделями ходил, гадая, когда в меня вонзится здоровенный зуб из темноты, а лицезрение Кайдзю напугало до усрачки, даже по сравнению с Раптавр. Ты не поверишь, какие кошмары меня преследовали последние месяцы или около того, и ты присутствуешь во всех. Мне действительно жаль, Дин, виновато посмотрела девушка. В смысле, я хотела убедиться, что ты молчишь, но не хотела напрягать сверх необходимого. Только по необходимости, фыркнула Эми. Ну, да, полагаю, улыбнулась Тейлор. Цель определенно была достигнута. Ты же можешь напугать кого-нибудь, просто косо глянув, даже если они не знают правду, признал молодой человек, покачав головой. Не могу это объяснить, но чтоб меня, ты можешь создавать вокруг себя мрачную атмосферу. Даже хуже, чем она, ткнул он в сидевшую с гордым видом Эми. Девушки по-любому страшные, а девушки, которые оборачиваются гигантскими инопланетными ящерами-убийцами, ужасают. Эми и Тейлор посмотрели друг на друга и залились смехом. «Боже, Дин, голос у тебя на секунду дал такого петуха», с удовлетворением хихикнула Эми. Юноша скрестил руки и уставился на девушек, пока те не затихли. «Прости, но это было реально смешно, и то, как ты это сказал, больше всего», ухмыльнулась сестричка Даллан. «Рад, что сделал ваш день», Дин слегка насупился, но про себя не обошелся без веселья. Поулыбавшись еще несколько секунд, Тейлор снова стала серьезней. Вот так, по сути, все и началось. Сауриал – это форма, до которой я дошла, прежде чем до этой штуки с семьей. Хотелось чего-то, не слишком тревожного, так чтобы я не заставляла людей убегать с воплями, но при этом чего-то, что никто не связал бы с Тейлор Риберт. Со второй частью ты справилась на отлично, но не вполне уверен, что преуспела с первой. Оборотень-динозавр только пожала плечами на это замечание Дина. Наверное, но большинство в итоге все устраивает, за исключением преступников, по большей части. Они, кажется, немного беспокоятся. Видел я те ролики, что ты скинула Крису, отрезал молодой герой. Жуть полнейшая, как в научной фантастике, только хуже. Гоняться за людьми по магазину в темноте, при том, что ты бегаешь по стенам и потолку, это просто неправильно. Эми снова захихикала, заставив парня повернуть голову и одарить ее тяжелым взглядом, что не очень-то помогло. Тейлор, не слишком обращая внимание на подругу, продолжила. «Раптавр, это к чему я пришла для настоящего боя, если бы потребовалось, только отмасштабированная от начальной версии вдвое. Кайдзю – это оптимизированная для водных работ версия значительно больших размеров». Дин осмыслил это, кивком обозначил понимание и застыл от озарившей его мысли. «Погоди, ты пришла ко всему этому, они не просто альтернативные формы, имеющиеся у тебя из-за способностей, неа, у меня типа, по сути, нет ограничений по форме, пока они более-менее как у рептилий», с довольным видом отозвалась Тейлор. «Не как у Лунга с постепенным изменением в сторону конечной формы, какой бы она ни была, я просто оборачиваюсь во что хочу, летучую форму, которая была бы реально жизнеспособна, пока не разработала, но совершенно уверена, что в конце концов получу и ее. А господи, вот чего нам здесь не хватало, так это летающий Сауриал», простонал парень. «Эй, может, она летающую Кайдзю сделает?» От прикола ими молодой человек застыл и уставился на них в ужасе. «Пожалуйста, не надо», взмолился он. «Или хотя бы предупредите сначала, чтобы я взял выходной». Не уверена, что заставить что-то настолько большое летать вообще возможно, задумчиво произнесла Тейлор. Выражение ее лица сильно обеспокоило Дина. Требования к площади крыла малость неразумны, если только я не смогу снизить плотность тела. Кей-поборотень затихла, почесывая подбородок и явно углубившись в мысли, задумчиво уставившись в пространство. И спустя секунду, пока парень все еще пытался разобраться, пора уже бежать или нет, пожала плечами. Слишком много других дел на данный момент. Может, летом. Девушка развернулась к Дину. Безо всякого предупреждения ее голова внезапно стала уменьшенным таковой у раптавр, отчего юноша резко дернулся. Но, как я и говорила, могу обернуться практически во что угодно. Теперь это довольно просто. На человеческом во всем остальном теле поменялось с полдюжины рептилий и подобных голов, после чего она подняла руку, прошедшую целую серию вариаций той же темы. Дин смотрел, раскрыв рот. Я довольно многогранна. Это такое преуменьшение, что даже не смешно. Наконец сумел он выдавить слабым голосом, покачав головой. Хозяйка помещения вернулась обратно к облику нормальной девушки-подростка и улыбнулась ему. А ты можешь стать больше, чем Кайдзю. Да, чуток, хмыкнула Тейлор, отчего сердце юного героя снова замерло. Но залив для этого не лучшее место. Кайдзю как раз примерно настолько большая, насколько кажется разумным. Я до сих пор слегка удивлена, что люди не паникуют. Жители в этом городе привыкли к странному дерьму, и они тоже не в своем уме, вздохнул Дин, все еще не отрывая от нее глаз. Если бы не это, они бы давно свалили отсюда, наверное. В любом случае, вся эта затея с перемещением танкера случилась из-за того, что я плавала там с позаранку и полюбопытствовала на тему, насколько легко его было бы подвинуть. Оказалось, делов-то он был не такой тяжелый, как, мне думалось, должен был быть. Я поговорила с папой, он подумал, и это вроде как вылилось во весь этот план с восстановлением. Я это начало, но остальное, дело рук его, мэра и множество людей здесь. Я просто обеспечиваю мышцей кое-какую инфраструктуру. Вид у девушки был довольный. Это очень весело. Позволяет мне использовать способности, чтобы помогать куда большему количеству людей, чем, как я думала, в моих силах, без того, чтобы с кем-то драться. Пока, во всяком случае, не считая крюковолка, хотя полагаю, всегда есть шанс, что какой-нибудь придурок снова влезет. Если такое случится, мы с этим разберемся. В смысле, я не хочу сражаться, но знаю, как и, думаю, далеко неплохо в этом. Не забывая Лунге, вставила Эми. Дин уставился на нее, затем на Тейлор. «Ты сражалась с Лунгом?» Слабым голосом переспросил он. «А, да, ты не знал?» Парень помотал головой, не в силах что-либо сказать. «Он шел за моей подругой, так что я должна была что-то с этим сделать. Выступила против него как раптавр, но он регенерирует так быстро, что его почти невозможно остановить, если только не просто убить, чего мне на самом деле не хотелось. Так что дала слово Кайдзю. Мы пришли к соглашению, и он ушел, более или менее мирно. Она имеет в виду, что угрожала съесть его, если не уйдет, и он поверил», фыркнула Эми. Дин посмотрел на нее расширенными глазами, затем перевел взгляд на Тейлор, и спустя несколько долгих секунд тяжело осел в кресле. «А ты реально что-то с чем-то, а, очевидно, ты бы его действительно съела?» «Да, если бы пришлось», улыбнулась та. Рот девушки теперь сверкал острыми как иглы зубами, приковывая взгляд и заставив парня поморщиться. «В большинстве случаев это рабочее окончательное решение проблемы, но этого не понадобилось, а я не ем того, что не нужно есть. Лунг, вообще-то, не моя проблема, пока держится подальше и не причиняет неприятностей. Как я уже говорил оружейнику и мисс ополчения, личных претензий к этому типу у меня нет, покуда он держится подальше от моих друзей, и я не собираюсь носиться по округе, избивая каждого злодея, какого найду, от нечего делать. Папа в самом начале рассказал мне, что политика паралюдей в городе реально тонко сбалансирована, и он был прав. Если бы я начала слишком беспардонно вмешиваться, кто знает, что вышло бы в итоге. Полный, блин, хаос, подумав, наконец отозвался Дин. Понимаю, о чем ты. Если ты выносишь АП, империя тут же выдвинется и займет территорию, или же тебе придется, просто чтобы держать их подальше. Именно, то же самое с остальными бандами. Я, вполне вероятно, могу так или иначе разобраться с любым кейпом в городе, но не могу быть везде или достать их всех за раз. Не говоря о том, что если бы я попыталась, запросто могла бы сделать ситуацию хуже, а не лучше», — девушка-ящер вздохнула с нотками печали. «Мне бы хотелось, порой, когда смотрю новости, но я действительно не вижу, как бы могла устроить всеобщую зачистку города без того, чтобы в итоге начать что-то, что могло бы поубивать больше народу случайно, чем чертовы банды делают намеренно. Пока что я концентрируюсь на выносе членов банд, которые не кипы, надеясь, что заправляющие шоу кипы не будут лезть. Если бы я пришла за ними, была война. С другой стороны, если они придут за мной, или любым из тех, кого я защищаю, я с ними разберусь». Дин понимающе кивнул, обдумывая ее слова. Зримых изъянов в них не наблюдалось. «Как я уже говорила, я не могу по существу выпрыгнуть и начать вызывать каждого злодея в городе в одиночку и отстреливать банды, начиная с верхушки. Мы думаем, куда лучше попытаться устранить их поддержку с другого конца. Если мы сможем заставить экономику города работать лучше, дать людям хорошую работу и достойный заработок, пока Сауриал на ходу разбирается с уличной преступностью, можно надеяться, что большая часть поддержки банд иссякнет. Собственно, барыги наверняка наиболее уязвимы в этом отношении. Даже если настолько хорошо не выйдет, и папа, и мэр думают, что более процветающий город уменьшил бы угрозу от банд, хотя бы потому, что они могли бы снимать больше сливок. Кайзер достаточно умен, чтобы понять это, и, думаю, Лунг тоже. Он не тупой. А ты много об этом думала? В ответ на этот комментарий Тейлор кивнула. По ее эмоциональному излучению, каким бы слабым оно ни было, Дин мог сказать, что она была честна. Есть такое. Я разговаривала с папой, со множеством людей здесь, и я встретила больше копов и представителей общественности за последние недели, чем за всю остальную жизнь. Я уважаю то, что ты и остальные ваши ребята, СКП, протекторат делаете, но это не для меня. Оставляя в стороне тот факт, что я не слишком-то подхожу для пиара даже в образе Сауриал, мне бы никогда не разрешили делать большую часть того, что я делаю, ну и я совершенно не хочу, чтобы они выяснили все, что я могу. Тейлор задержала на нем взгляд на несколько секунд. Вот что я имела в виду своим замечанием в тот день, насчет паралюдей, которые больше помогают, чем сражаются друг с другом. Не докапывалась до тебя или твоих друзей, если тебе интересно, а только лишь высказала, что чувствую. Я все еще не понимаю, почему столько кипов, похоже, в конце концов все время сражаются друг с другом, при том, что масса их имеют способности, которые позволили бы делать множество более полезных вещей, что, как я думаю, к тому же и гораздо веселее, даже со всеми этими раздражающими законами, которые путаются под ногами. «Что ОСП позволяет тебе обойти?» – протянул молодой человек, обдумывая ее слова. Тейлор во многом была права, драк между кипами было до черта, и многие в конечном итоге довольно бессмысленные. Но в самом деле, такова была жизнь. Ага, идея папина, он мне не рассказывал, пока все не было готово, просто ни с того ни с сего протянул бумаги и дал подписать. Это было вроде как забавно, ходить туда-сюда в офисы докеров как разные версии себя самой, чтобы дать им всем расписаться как членам союза. На данный момент у меня 3 членства, снова весело посмотрела Тейлор, она, похоже, часто так делала. Создавалось впечатление, что, пусть она и была самой пугающей личностью, какую Дин встречал, она также вполне могла быть и самой счастливой. Предмет его размышления оглядело здание, излучая гордость. «У нас множество идей насчет того, что здесь можно делать. Как видишь, мы все еще обустраиваемся», — произнесла она, махнув в сторону наполовину собранных компьютеров. «Но идей, как заработать деньги и дать паралюдям, которых мы нанимаем, заработать на жизнь без необходимости рисковать их жизнями в идиотских драках за территорию или что там еще, масса. Довольно очевидно, куча народу не заинтересуется, но думаю, будут и другие. К примеру, мы наняли на субподряд семью ими для охраны на вторник, и они, кажется, готовы сделать это снова, если потребуется». «Слышал об этом», — сообщил Дин. «Они сшибли довольно много денег за полдня работы.